Воля у Майки Могилы, несомненно, была, но любовь к Алле пригасила пламя его ярости. К тому же, теперь ему приходилось тащить еще и Ника. С Ником случилось то, что и предсказывала Мэри. Небольшое коричневое пятно у рта, след от шоколадного батончика, который он ел в момент смерти, выросло, словно плесень, и пожрало его. От Ника не осталось ничего, кроме сгустка шоколада. И расплавиться бы ему и растечься, превратившись в ничто, если бы не Майки, который до того отшлифовал свои навыки, что стал способен изменять не только собственную, но и чужую внешность. Майки собрал горько-сладкую какао-массу и, превзойдя самого себя по части терпения, придал ей форму, более-менее напоминающую человеческую. Но Ник больше не был самим собой. У него остались лишь смутные воспоминания о том, кем он когда-то был. Ник, словно младенец, полностью зависел от Майки. Не обладая ни собственной волей, ни собственным сознанием, он теперь по-настоящему стал шоколадным огром. И, несмотря на все это, Майки пошел на риск. Оба духа потонули в зыбкой почве живого мира. «Я боюсь», — густым шоколадным голосом пробулькал огр. До того, как они погрузились в землю, Майки пообещал другу, что все будет хорошо, и огр ему поверил. Но по прошествии всего нескольких минут после того, как померк свет солнца, Майки осознал, что, возможно, переоценил свои силы. Оба после света проваливались все глубже и глубже. «Шевели руками!» — прокричал Майки. «Бей ногами, как будто плывешь!» «А что такое плывешь?» — спросил огр. Дух, который когда-то был умным и сообразительным Ником, стал теперь полудурком, у которого полностью отсутствовали какие-либо навыки выживания. Так они и продолжали двигаться вниз, хотя Майки прикладывал все усилия, чтобы вытащить их наверх. Так продолжалось несколько недель. Майки боролся с гравитацией, таща на плечах бесполезный груз в виде шоколадного огра. Майки не имел понятия ни о том, как глубоко они ушли в землю, ни о том, насколько далеко они продвинулись на запад, миновали ли Миссисипи, текущую где-то в вышине над их головами. «Темно!» — вскрикивал по временам огр, словно впервые заметил. «Когда темно, это хорошо!» — каждый раз отвечал Майки. «Вот если скала вокруг начнет светиться, тогда у нас, считай, крупные неприятности». «Да, светящийся камень означает магму, а магму, в свою очередь, будет означать, что они прошли через земную кору и скоро опустятся в мантию. Жар не убьет их, но они начнут тонуть быстрее, и тогда, прости-прощай, надежда вернуться наружу. Они будут опускаться до тех пор, пока не останется никакого другого направления, кроме как вверх, и тогда они присоединятся ко всем остальным, тем, которые, должно быть, до сих пор распевают «Триллион бутылок пива на стене», песенку, которую завел Майки в свой первый визит к центру Земли. Песенка, которую распевают американские детишки в долгих поездках. Собственно, она начинается на 99 бутылках пива, и с каждой строчкой количество бутылок уменьшается на одну, что скрупулезно констатируется поющими. 99 бутылок пива на стене, 99 бутылок. Одну сними и по кругу пусти. Останется 98 бутылок. И так далее. Он рассчитал, что ее хватит лет этак 1030 с небольшим. Но пока что они еще только на пути туда. Скала вокруг них оставалась темной и относительно прохладной. И это означало, что они пустились не более чем на пару миль. А значит, у них еще была надежда выбраться. Майки продолжал бороться. «А может, махнуть на все рукой?» — спросил как-то огр. — И будь что будет, пусть земля поглотит нас. Разве это не отличный выход? — Нет! — предложение огра вывело Майки из себя. — Поотрывать бы этому шоколадному дураку все руки и ноги за такие предложения. И тут Майки обнаружил, что ярость придала ему сил. Если он напустится на огра, то это ни к чему не приведет. Но если направить свой гнев на то, чтобы проложить себе дорогу наверх, из этого, глядишь, что-то и получится. Если бы Майки бросил своего спутника на произвол судьбы, то, он был уверен, ему удалось бы спастись. Но времена, когда МакГилл слушался только собственных эгоистических побуждений, прошли. Он не мог так поступить с Ником. Они либо поднимутся вместе, либо не поднимутся вообще. «По-вашему, не бывать!» — взревел он, обращаясь к объемлющим их камням. Он не знал, в какой мере Земля является живым организмом, но она, казалось, обладала собственной волей. Она хотела затянуть их в свое чрево и держать там до тех пор, пока сама Вселенная не прекратит свое существование. Наверное, другие души на это бы и пошли, возможно, даже охотно. Но только не Майки. «Он вам не какой-нибудь там центровой, всем довольный тупица. Он МакГилл, и у него дел по горло. И первая из них — выручить Алли. Без него она так и останется пленницей Мэри. И даже еще хуже. Над ней будет издеваться этот двуличный слизняк Милос». Сама мысль о том, что Алли в руках этого ничтожества, была непереносима. Ярость Майки удвоилась, перелилась в его мышцы, и он возобновил борьбу.